Глава 18. Карета была рассчитана только на мадам Бернар. Нам бы тоже там хватило места. Но женщина любила комфорт во всем. Посему вместо привычных лавок в экипаж была буквально вмонтирована широкая лежанка, чтобы и поспать можно было, не вставая, и перекусить полулежа. Нам же, плебеям, выделили место в телеге, груженной сундуками и мебелью, которую Сильвия купила в Инлийском королевстве. А чтобы палящие солнечные лучи уходящего лета не попортили дерево, натянули брезент. В итоге вышло что-то наподобие крытого фургона. Если честно, мне такое положение вещей пришлось по душе. Кожа обдувает приятный теплый ветерок. Можно в любой момент соскочить и пройтись, дабы размять затекшие от сидения ноги. Мне даже подумалось, что наше путешествие пройдет гораздо комфортнее, нежели у госпожи. Сильвии придется трястись в духоте, потеть и изнывать от скуки, в то время как мы с Энни, но в большей степени, конечно же, она, болтали обо всем на свете, повествуя забавные случаи из чьей-то жизни, пересказывая сказки. А еще могли любоваться лесом, растущим с обеих сторон дороги. Нас сопровождала дюжина охранников. Всех их леди Бернар наняла еще в Бордо. Разбойники и в это время не перевелись, пусть и были большой редкостью. А пока напарница воодушевленно болтала о своем беззаботном детстве в родной деревушке где-то на окраине королевства, я размышляла о будущем. 5 месяцев – это долгий срок. И за это время мне стоит скопить приличную сумму, чтобы нанять людей, способных меня защитить. В окружении коих ни одна гадина не сможет ко мне подобраться. Также нужен толковый законник, и желательно, чтобы он отправился вместе со мной и помог отстоять свои права на наследство. У меня золотой, и половины этой суммы хватит на законника, а вот заплатить той же десятке наемников нет». Человек 5 не самых умелых воинов может и соблазниться на 50 серебряных. Но этого все равно будет недостаточно, чтобы напугать и внушить трепет. Я просто обязана заработать еще 2 золотых. Но это нереально космическая сумма. Как быть? Придумать рессоры? В этом мире и времени уже строили неплохие дороги, но вот хоть какую-то амортизацию пока не придумали. И людям приходилось терпеть неудобства передвижения и крепко сжимать зубы, чтобы не прикусить язык, если карета съезжала на проселочную колею. И вот я, благодаря папе, знаю, как выглядит нужная конструкция и детали. Идея звучит здравой и вполне жизнеспособной. Думаю, отыскать талантливого умельца не составит труда, особенно в Марселе, втором по размеру городе королевства. Рессоры – хорошо, но ненадежно, поскольку всякие могут встретиться на пути препятствия. Значит, нужен план «Б», а может, и еще парочка. Я умею и люблю гримировать людей. Знаю, как закрасить седину природными средствами. Можно ли на этом много заработать? Разве что на булку к чаю. Хотя, если сделать правильную рекламу, вон с помощью той же мадам Бернар, то дело может и выгореть. В этом случае торчать на кухне у плиты никак не получится, придется искать место для салона и крутиться, вертеться без возможности нормально поспать. Неплохая идея, но все равно совсем не то. В смысле в химии. Любила этот предмет. Когда-то много изучала и ходила на разные курсы как в школе, так и в более зрелом возрасте. Сама себе делала духи. И вот это с гораздо большей вероятностью может помочь мне быстро озолотиться. Настолько, что не нужны мне богатства рода Ла Салье. Вот только мне не даст спокойно спать понимание, что ни девочка, ни бедный обманутый лорд Патрик не отмщены. А на их костях пляшут родственники Луизы и ее подлый, мерзкий любовничек Лео Хейли. Моя совесть не будет чиста. Поэтому я решительно настроена вернуть себе все утраченное, да так, чтобы злодеи понесли заслуженное наказание. Они у меня голышом побегут в местную тюрьму дожидаться справедливого королевского суда. Эти змеи не пожалели ребенка, коим по сути и являлась Дженни. И мужчину в самом расцвете сил. Так что туда им и дорога, в казематы и в чем мать родила. И тем не менее, выходит, что выполнять роль служанки, то есть затеряться в толпе, самый надежный вариант. Быть одной из тех, кто тихо помогает богатым в их комфортной жизни, для меня выгоднее, чем прослыть известным парфюмером. Придется делать свои духи из подполья и распространять тайно. Навести тень на плетень. Больше мистики, больше интереса и жажды получить эксклюзивный товар. Как запудрить мозги, знаю. Но и продукт должен удивлять. Возбуждать нервные клетки, буквально вызывать агрессивный аппетит. Иметь такое же и у себя. «Моя прелесть!» Прошептала я голосом известного хоббита и весело захихикала. А Энн, удивленно посмотрев на меня, спросила. «Ты это о чем?» «Да так, просто вспомнилась одна история». Улыбаясь, ответила я. «А ну, расскажи!» Нешуточным интересом загорелись глаза девушки, и стало понятно, не отстанет. «Только будь готова. История длинная, может занять всю дорогу», — предупредила я, на что девушка ответила. «Нам ехать еще 2 суток. Если вдруг станет скучно, скажу, и тогда поведаешь, чем дело кончилось». «В общем, я начинаю». Кивнула я лихорадочно, вспоминая «Властелина колец». Без лишней скромности признаюсь, рассказчицей я была неплохой, а если верить друзьям и театральным поклонникам, так и вовсе отличной. Поэтому через день мне внимала не только Энн, но и все остальные, и даже дверца кареты мадам была широко распахнута, чтобы было хорошо слышно. Еще до приезда в Марсель я решила уйти от Сильвии и найти место у кого-то другого, при этом не сказав нынешней работодательнице куда, дабы не давать и шанса отыскать меня тем, кто может прибыть во Франлию в поисках наследницы Ла Салье. Отчего-то интуиция буквально вопила, что в покое провести все 5 месяцев мне никто не даст. «Дженни, госпожа тебя зовет к себе», — прервала мои размышления и душевные метания Энни. «Хорошо, спасибо». Кивнула я, спрыгивая с края телеги и направляясь к отдыхающей в тени раскидистого дерева мадам Сильвии. Женщина томно возлежала на белых простынях и вкушала сыр с медом, запивая все это отменным вином. Подойдя ближе, сделала быстрый книксен. «Леди Бернар?» «Да-да, присядь вон туда». Пухлый пальчик, унизанный перстнями, ткнул на место прямо напротив. «Я вот о чем хотела с тобой поговорить. Ты ведь не пожелаешь у меня остаться, если предложу? Например, помощницы моего главного повара?» Я отрицательно качнула головой. «А ежели ты займешь место подле меня в качестве личной помощницы, считай секретаря?» «Госпожа, я не могу». И замолчала, внимательно глядя в глаза своей колоритной собеседницы. «Но мне бы хотелось иметь возможность с вами видеться, поскольку в очень скором будущем у меня появится кое-что, что может заинтересовать все высшее общество». «Вот значит как», – протянула Сильвия. Задумчиво макнула брусочек ноздреватого сыра в янтарный, сверкающий на солнце мед, и отправила получившуюся вкусняшку в рот. Я даже сглотнула вмиг ставшей вязкой слюну. «Угощайся», – пригласила мадам, чутко считывая эмоции с моего лица. И я не стала отказываться. Взяла влажное полотенчико с подноса, тщательно протерла ладони, затем расправила чистую салфетку на коленях, придвинула к себе маленькую тарелочку и с помощью специальной вилочки наколола несколько кусочков сыра, уложив их в ряд на блюдце. Все это время чувствовала на себе пронзительный взор зеленых глаз. Обмакнуть твердый сыр в мед, прокрутить, чтобы ни капли тягучего лакомства не упала на скатерть, и отправить в рот. О, это смесь сырной терпкости и горечи со сладостью и душистыми ароматами меда. Просто непередаваемое сочетание. А если бы сыр был еще и с плесенью? «Ты явно знакома с такими закусками», — хмыкнула Сильвия, буквально любуясь моей довольной физиономией. «Знакома», — кивнула, решив быть с ней чуть более откровенной. В благодарность за хорошие отношения.